Мир вам, дорогие радиослушатели! Продолжим сегодня изучение послания апостола Павла к Титу. Как было сказано в предыдущей беседе, с 1 стиха по 4 стих 1 главы звучат приветственные слова апостола. И эти приветственные слова не только показывают то обилие благодати Божьей, которое испытывает апостол, но и в этих приветственных словах, которые могут прочитать и те личности, с которыми нужно было работать Титу, звучат слова, подтверждающие и усиливающие полномочия Тита, как посланца от авторитетной личности, то есть апостола Павла. Для чего это нужно было? Чтобы Титом никто не пренебрегал, как написано в стихе 15 главы 2. Следующий раздел, записанный в 1 главе с 5 по 16 стих, говорит нам о назначении пресвитеров или епископов. В свою очередь, этот раздел можем разделить на две части. Первая, с 5 по 9 стих, говорит о качествах пресвитеров. Вторая, с 9 по 16 стих, говорит о обязанностях их. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Такими словами обращается апостол в 5 стихе 1 главы послания к Титу. Выражение «для того я оставил тебя в Крите» является для нас загадкой, так как мы не знаем, когда и при каких обстоятельствах находился апостол на острове Крите. Даже некоторые предполагают, что апостол по поручении свободы от уз направлялся из Рима в Малую Азию. Даже некоторые предполагают, что апостол по получении свободы от уз направлялся из Рима в Малую Азию. Путь шел мимо Крита, где корабли останавливались. Остановили и тот корабль, на котором плыл апостол. Он не пропустил этой остановки даром, видя, что здесь необходимо потрудиться во славу Божью. Но все кончить ему не доставало времени, потому, сделав, что мог, для окончательного устройства всего, оставил в Крите Тита, а сам поспешил в Малую Азию. Так ли это было, трудно сказать. Одно ясно, и это то, что Тит остался продолжать работу, начатую апостолом. Одной из важных задач было установление пресвитеров по всем городам. Но дальше, читая 7 стих этой же главы, мы можем заметить, что апостол, продолжая ту же мысль, говорит о епископах, ибо епископ должен быть непорочен. Так звучит начало стиха 7. Слово «союз ибо» связывает нас с 7 стихом, где говорится о пресвитерах. Есть ли какая-нибудь связь между словом «пресвитер» и «епископ»? Если нет, то есть если они отличимы друг от друга, то в чем? Обратим наше внимание на слово «пресвитер». Греческое слово «пресбютерос» использовалось в различных смыслах. Оно говорило, во-первых, о возрасте. Например, в Евангелии от Луки, 15 глава и 25 стих, сказано о двух сыновьях, один из них был старше по возрасту. И не только по возрасту. В некоторых случаях подчеркивается этим словом и опыт старца, как в Деянии апостолов 2.17, и их мудрость житейская. И это относилось и к мужчинам, и женщинам, как мы видим, читая 1 и 2 стих, 1 послание Павла к Тимофею в 5 главе, где нисколько не говорится о том, что они, то есть старцы и старицы, были начальствующими среди других. Итак, пресвитер не всегда означает начальствующего. Но нужно обратить внимание и на следующее. Читая 5 стих и 7 1 главы послания к Титу, видим то, что слово «пресвитеры» и «епископ» в данном случае взаимно заменяемы. Таковое явление мы видим и тогда, когда апостол пресвитеров церкви из Ефеса называет епископами. Деяния апостолов 20:17 и Деяния апостолов 20:28. И тем более, читая послание апостола Павла к филиппийцам 1:1, замечаем, что приветствие апостола относилось только к епископам и диаконам данной церкви, но не упоминается пресвитеры, потому что апостол их уже вспомнил словом «епископы». Каковыми же должны быть епископы? И об этом, на что следует обратить внимание, ясно говорится с 6 по 9 стих. Прочитаем стих 6. «Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности». В оригинале слово «непорочен» говорит не только о том, что действия данной личности оправданы, но то, что против этой личности отсутствуют какие-либо обвинения. И как это важно помнить, что к епископам предъявляются таковые требования. И путь для достижения этих вершин кроется в следующем. «Ныне примирил в теле плоти его смерти его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою». Колоссянам 1:22. Идя другим путем, служащий винограднике Божьем не может делать то, что сказано в стихе 13, 1 главы к Титу. Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Как он может наставлять, обличать других, будучи сам обличаем? И поэтому нужно быть непорочным, то есть тем, кто не подает никакого повода к основательному обвинению. Муж одной жены. Такими словами, записанными в стихе 6, выражены вторые качества епископа. И это выражение многие понимают и толкуют по-разному. Некоторые утверждают, что этими словами указывается о том, что епископ обязательно должен быть женатым. Согласно первому посланию апостола Павла, Коринфянам в 7 главе, возможны случаи, когда оставаться неженатым лучше. Но также согласно этого же стиха, в других случаях, о которых он упоминает, 1 Коринфянам 7:9, лучше вступать в брак. В нашем выборе мы должны руководствоваться словами апостола Павла. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божью. 1 Коринфянам 10:31. Вторые же объясняет выражение «муж одной жены» тем, что в этих словах звучит запрещение вторично вступать в брак епископу после смерти его жены. Так понимали греческие отцы это предписание. Оппозиция ко второму браку была весьма сильной во второй половине второго столетия. Климент Александрийский, Тертуллиан, Кирилл и другие в своих посланиях говорили о втором браке как о слабости человеческой. Ни епископ, ни пресвитер, ни диакон, ни вдовец не имеют права вторично вступать в брак, говорил Ориген. А некоторые даже утверждали, что это есть форма особого прелюбодеяния. Аскетизм в то время имел большую силу. Монтан и последователи новатого раскола, присваивающие себя имя воздержников и чистых, думали на основании стиха 6, будто вторые браки воспрещаемы. И третье объяснение говорит вот о чем. Если вспомнить, с каким легкомыслием относились многие в то время ко браку, и как часто в силу этого были разводы, то становится понятным, почему апостол делает такое предостережение. Короче говоря, апостол с одной стороны почтил брак, и это понятно. Ибо Господь сказал так: «Нехорошо быть человеку одному». Бытие 2, 18. И как говорит Иоанн Златоуст, апостол заграждает уста еретикам, осуждавшим брак, показывая, что это дело нисколько не предрассудительно, но также честно, и что этот брак не является препятствием к получению епископата, но, с другой стороны, и брачным удовольствием не дал поблажки, отказав в нем двоеженцам. Таковы два качества епископа. А о других мы будем говорить в следующий раз. А пока до свидания, да благословит вас Господь!